«И то верно», — хмыкнул практик, направляя в горло Марине острие своего клинка. «И магия, какая-никакая, и вместо гарпии, лишь горка пепла. Я тебя заклинаю». Голос Милены дрогнул, а она впилась в руку практика так, что ногти начали трансформироваться в когти. «Пощади». «Она, сестра», — загалдели Марика и Милана, подступив к мужчине с другой стороны. «Нельзя убивать. Мы присмотрим за ней. Она больше не сделает ничего плохого», — заверяла Милена, силясь отвести руку с мечом от тела сестры. «Я клянусь тебе, мне от ваших клятв не холодно, не жарко», — поморщился человек. «Когда она нас сдаст, а она сдаст, посмотри на ее лицо, уже плевать мне будет на ваши клятвы. Проще убить». «Нет», — взвизгнула Милена, переходя на звуковую атаку, но стоящая подле нее вампирша одним движением закрыла гарпии рот, а после попыток освободиться, так и вовсе схватила за шиворот и подвесила в воздухе, как продаваемую на базаре зверюшку. «Еще одна потенциальная стукачка», — вздохнул практик. «Да что ж мне с вами делать-то? А есть идея», — нарушила молчание эльфийка. «Не идеальная, но на некоторое время хватит, лаврушка. А знаешь, жги. Рабское заклинание», — коротко ответила та. «Ни я, ни Лиа не могли даже попытаться тебя предать. Это сразу нас душило. Стоило только подумать о причинении тебе вреда или помыслить об убийстве. Чем плохо применить их на гарпиях? Какое дельное предложение», — хмыкнул практик, посмотрев по очереди своим зеленым взглядом на каждую из гарпий. Потом проделал то же самое с вампиршей и Корделией. «Интересно, рабских заклинаний я на вас не вижу. Неужто Магус настолько в себе уверен, он не умеет их плести», — сказала Люция. «Он всегда либо шантажирует, либо держит на другом крючке. Рабские печати за него ставил Афилис, маг, которого ты сжег, когда встретился с малявками у себя в доме». «Все интереснее и интереснее», на лице практика появилась полуулыбка, а Марина что есть сил попыталась сделать хоть что-то. «Милена, дитятка ты мое хвостато сладкоежное, я не прикончу твою сестренку, но в обмен на ее жизнь, ты и твои сестры будете носить мои рабские печати. Согласна, а можно и мне одну?» Загорелась Корделия, но ее, без лишних церемоний подхватила и закинула на плечи вестница смерти, унося прочь. «Ну пожалуйста, ай, кусаться вздумала, кусни еще, сильней, да что ты как не родная-то, а, делай кусь, что значит не знаешь, спроси у оборотня как, кхэм», практик кашлянул в кулак. «Ну так что, мочим или в рабство?» Милена посмотрела на свою младшую сестру взглядом, который мог бы сказать предельно многое, а после этого старшая сестра, а за ней и чуть поколебавшиеся средние преклонили перед этим человеком колено, наклоняя головы в знак смирения со своей судьбой. «Чудненько», — хмыкнул демон в человеческом обличье, сверкая зеленью своих глаз, поднося к лицу Марины ладонь, покрытую зеленоватыми линиями хорошо знакомого плетения. Вот только у Афилиса цвет заклятия был другой. Внутри девушки все сжалось, но боли почему-то не было, лишь прохлада и ощущение застегнувшегося за шею ошейника. «Это как так? Можно подчинить без боли? Или это какая-то уловка? Ох, зря ее освободили. Сейчас она ему горло-то вскро. Кха-кха-кха. Работает. О, огни преисподней. Да как так-то? Мы едем в далекие края. И нечего стесняться, что нет слуха у меня». Впереди двигалась верхом Люция, позади нашего фургона, фратер и слуга, к заднему борту привязаны теперь уже 4 лошади, а внутри нашего единственного уцелевшего транспортного средства разумных набилось, как селедок в бочке, 4 гарпии, 1 дракон, 1 эльфийский рейнджер, 1 бездушный мазохист-убийца, 1 оборотень, которому маловато места, да рыжая зараза, из-за которой мы и оказались в этой ситуации. Со стороны, конечно, выглядим как какие-то фэнтезийные цыгане, у которых снаружи навешано тюков, как будто переселяется целая деревня. Часть, конечно, перекинули на оставшихся без дела рабочих лошадок, но места внутри фургона все равно маловато будет. Чего только стоит тот факт, что Эллибераут бесцеремонно легла поперек повозки, вытянув ноги и продолжает спать, остальным же приходится ютиться вдоль бортов. «Все, хватит», — взмолилась Ликардия. «Сидеть в тесноте, в душной повозке я не нанималась. Седлайте мне коня, все ручками, мадам, ручками», — промурлыкал я, пожевывая травинку и довольно щурясь от припекающего полуденного солнышка. «У нас слуг нет, мы скромные путники». «А как же слуга?» — послышался писк кого-то из гарпий. «Кажется, Милана. Кстати, единственная из всех четверки, которая обладает вот прям очень длинным волосом. чуть ниже попы. У Марины, так вообще детские косички, а Марика и Милена обладают довольно-таки пышными гривами до середины спины. Я их пока по длине волосы отличаю. Ну, можно еще по размерам, нельзя по размерам. И по одежде тоже не стоит опознавать. По маскам, с которыми они прям не расстаются, да по волосам и остается. А слуга – это боевой товарищ, заявил я. Стройбат, хощесть, пищеблок и цех по ремонту одежды в одном лице. Но это не точно. Сладенький, дохнула мне в шею Ликардия теплотой своего дыхания. Я тебя прошу, можно хотя бы гарпию бью, а ты мне что? Ну, даже оглядываться не пришлось, чтобы понять, какое у нее сейчас мечтательное выражение лица. Ты когда-нибудь душил свою желанную партнершу во время? Захлопнись, опередил я ее предложение, продолжая верить в то, что солнышко делает день лучше. Глеб, серьезно, у меня уже скоро будет боязнь женщин, взмолилась вестница смерти. Давай кого-нибудь из них убьем, я всю вину возьму на себя. Олегус не даст солгать, я в прошлой жизни еще той кровавой сучкой была. Ух, сколько деревень в крови утопила. И радуйся, что господин запретил тебе отрывать ноги, буркнул медведь. Кровавая графиня, медвежонок, а тебе обидно, что прозвища нет, промурлыкала Ликардия. Ну, хочешь, я тебе кое-что отрежу и придумаю, какие же вы тут все доброжелательные друг к другу, раздраженно прошипела Марина. Да мы прям одна большая семья, радостно произнесла Лауриль. И даже 4 дочурки есть. Кстати, а кто мамочка, кто папочка? Поддерживаю предложение поубивать половину, сонным голосом произнесла Элиберут. Даже 2/3. Отклоняется, весело сказал я. Мое имущество не трогать. Зря что ли я вчера на гарпии поставил рабские заклинания, господин практик, под руку, совсем не обращая внимания на жесткость драконьего доспеха, пролезла рыжая шевелюра. А можно я сегодня буду вашей вещью, пожалуйста? Моя попочка просит продолжения порочки. Рыжая, позвала ее Ликардия. Я вообще-то первой мазохисткой в отряде заделалась. Тетенька, захлопала глазами Корделия, просунув голову так, чтобы она оказалась у меня на колене. Вы старенькая, вас нельзя связывать. Ручки-ножки затекут, совсем песочек посыплется. Дорогу молодым попочкам. Отвесив рыжей извращенке щелбана, легонько стегнул лошадей, попав при этом локтем Корделии по уху. Да, вырвался у нее из глубин души восторженный возглас. Ломайте меня полностью, господин, а потом я излечусь, и ломайте меня снова. А хотите 40 раз меня девственности лишить за 5 минут? Сладенький, шепнула в ухо Ликардия. Давай я ее быстро прирежу. А, нет, это не ревность, но малолетка явно не даст тебе того, что могу я, твой верный меч и очень шаловливые пальчики. Вздохнув, открыл глаза, схватил одной рукой за волосы Корделию и запихнул обратно под тент, что сопровождалось громким падением и восклицанием в стиле: «Ох, он бросил меня, он бросил меня, теперь навеки я его». И шумом связывания невминка и одаривания ее кляпом. А девчушки-то явно опытные в этом деле, хмыкнула Ликардия, прижавшись всем телом. «Разрешишь мне поиграться с ними в веревочке, Лика?» Посмотрел я на вестницу смерти. «Они, дети, какой ты скучный!» Лицо мазохистки тут же утратило все наигранное веселье. «Они на тебя такие взгляды бросают, что впору по очереди в палатку таскать и спину срывать. Молодые, ненасытные, дети, да что ты заладил-то?» Возмутилась вестница. «Мы тут из трусиков выпрыгиваем, чтобы тебя растормошить из этой твоей улыбчивой флегматичности, а он сидит, правит фургон и улыбается как идиот. Практик, ты идиот? Да хрен его знает!» Я приобнял вестницу. «Может, я просто хочу пожить немного в таком дурдоме, пока меня не прикончит какая-нибудь встречная дрянь, вроде Магуса или муженька нашей дракоши. Глеб, фривольности я не люблю. Нашей чопорной драконессы, поправился я. Она опять в твоей голове?» Уточнила Ликардия. «Ты там тоже лазишь, как у себя дома», зевнул я. «Не пересекайтесь случаем, кофе не пьете в моей черепушке, я глубоко не лезу». Вестница положила мне голову на плечо. «Там много странного. Например, жизнь твоя», покусав губы, заявила Ликардия. «Я смотрю на то, что проходит через меня. Попойки, балы, разврат. А ведь это очень похоже на меня в прошлом. Нравится?» Вестница молчала. «Не очень. Вот и я дошел до ручки и едва выполз из такой трясины. Настроение куда-то улетучилось. А сейчас вот, иду по заданию одного мудака, чтобы обмануть этого мудака, чтобы стать сильнее. Шлепок, напомни мне, рабская печать же тебе не для красоты нанесена», уточнил я, потирая свой затылок. «Хватит расклеиваться», — совершенно серьезно посмотрела на меня Ликардия. «Глеб, могут пройти столетия, прежде чем ты его найдешь, или отпадет сама возможность с Агилом встречаться. Живи сегодняшним днем, а я и живу», — натянуто улыбаюсь. «Видишь, таксистом в мире меча и магии работаю, маршрутка моя полна пассажиров, а за проезд никто не передает, и выбросить кого-то из вас на остановке не хочу. Даже как-то хорошо с вами, хоть половина из вас ненормальные». Вестница смерти секунду смотрела на меня с отсутствием понимания, после чего неожиданно тепло улыбнулась и приблизилась ко мне. Ее губы коснулись моих, но бездушная девушка тут же сместила их в сторону и поцеловала меня в щеку. «Все мы от чего-то бежим», — она вернула мне такую же вымученную улыбку и обняла. «Главное, не раскисай, просто будь, иначе и мы сломаемся. Нельзя давать надежду, а потом хереть на глазах, просто нельзя. Лучше», — она наигранно повеселела, — «лучше сорвись, выпусти пар, что угодно, только не сдавайся. Если буду нужна, я всегда рядом, для чего угодно. Тебе реально необходимо все это дерьмо, чтобы почувствовать себя снова человеком», — скривился я. «Хотя о какой человечности может спрашивать тот, кто поработил 4 девушек-убийц с внутренним миром любознательного ребенка?» Ликардия провела мне по щеке своей ладонью, после чего снова поцеловала. Вот только на этот раз в губы. И это не было чем-то жадным, плотоядным, как можно было бы ожидать при ее поведении. Скорее что-то более невинное, почти дружеское. «Не забивай голову чепухой», — посоветовала она, озорно блеснув глазами. «Лучше почаще практикуйся с мечом, сладенький. Я скучаю по новым душам, Глебушка». «Ну да, как же я мог забыть, кому тут хлебушка?» Высунулась из-под полога тента рыжая шевелюра с протянутым куском краюхи. «Ну вас нахрен», — махнул рукой я, понимая, что блаженное утро потонуло в глубинах бабского коллективного психоза. «Привал, мсницы, Эллибераут, как насчет того, чтобы помахать мечами?» Двуручник со свистом рассекает воздух над моей макушкой, а я едва успеваю пригнуться. «Совсем из ума выжила», — округлил глаза я. «Ты мне чуть голову не снесла». Драконесса одной рукой закрутила тяжеленное оружие вокруг запястья, словно это какой-то перочинный ножичек. «Зачем ей вообще меч-то нужен? Думаешь, легко скрываться меж людей, когда ты женщина и каждый потный свинопас думает, что может тебя облапать?» — поинтересовалась моя партнерша по фехтованию. «Дикие времена», — хмыкнул я, непроизвольно оценив фигуру драконессы. «Не в обиду будет сказано, но упомянутых тобой свинопасов я понимаю. Главное, не раздели их судьбу», — посоветовала Эллибераут. «А что с ними случилось-то?» Я разорвала их на куски. Еще от одного рубящего выпада я уклонился. Укол в корпус сумел отвести клинком, но меня потянуло в сторону, поэтому, когда двуручник влетел мне плашмя в спину, я кувырком ушел к речному берегу. Сплюнув траву и песок изо рта, наклонился и попил водички, очистив уже основательно. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты машина смерти?» Хрустнув спиной, я получил легкое касание мечом по макушке и неспешно перекатился с живота. Усмехнулся тому, как у меня болят мышцы за те 2 часа, что мы с ней разминались с мечами. «Ну да, драконьи доспехи я на этот бой снял. Собственно, как и сама Эллибераут, оставшись в черном приталенном жилете, избавилась от брони. Кроме того, что она стала еще быстрее, так еще и подчеркнула свою красоту, демонстрируя смуглые плечи, тонкие, совершенно не мускулистые руки, в которых этот двуручник казался просто игрушкой». Драконесса задумалась, после чего отрицательно покачала головой. «Они не доживали до подобных изречений. Обычно меня хвалили за красоту», — без малейшего стеснения произнесла она. «Ну, тут я с ними согласен», — разведя руками, я одну подал ей. «Нет, решительно, в ней есть что-то магнетическое, какая-то приковывающая красота, которой нет у других моих спутниц, что-то такое по-хорошему звериное. У 4 гарпий тоже что-то такое экзотичное есть во внешности, но после всего увиденного и узнанного не могу к ним относиться, кроме как к подросткам. Да, тела сформированные, красивые, вон, даже слуга пару раз томные взгляды бросал, но они же психически дети, нельзя с ними так, а вот драконесса, сложно сказать, это не страсть, это восхищение». Эллибераут без каких-то усилий помогла мне подняться, отряхнулся от травы, которая на мне налипла за то время, что драконица меня валяла по берегу под смешки нашей бронированной парочки, Фратера и Люции, которые все это время комментировали мои ошибки в сражении, словно футбольный матч обсуждали. «Еще полчаса», — сообщила Лауриль, «когда мы приблизились к зоне готовки. Зайцы не пропеклись. Я могу и сырыми их есть», — равнодушно сказала драконица. «Твоя проблема», — не поднимая на нее глаз, Лауриль разламывала в большую миску тушку первого сготовившегося зайца. «Могу помочь быстрее их запечь», — снова предложила свою помощь Элиберут. Я и Лаврик почти синхронно посмотрели в сторону, где под кустом валялись 10 обугленных тушек, в которых едва ли можно разобрать наших первых зайцев, готовность которых было решено ускорить с помощью драконьего пламени. Вышло. Короче, барбекю пока рановато с дыханием дракона устраивать. Но определенный прогресс есть. Хорошо еще я не так давно обзавелся 4 гарпиями, которые довольно ловко прошерстили ближайший подлесок и притащили замену. Правда, обдирать шкуру и потрошить они тоже не умели. Корделию благоразумно вообще не подпускали к имуществу. Люция периодически прикладывалась к собственному зайцу, потягивая из животинки кровушку. И, самое, сука, удивительное, что от такого пейзажа наш паладин душнило не воротил нос, а артефактные доспехи ему, видите ли, неудобные. «Я могу помочь», — настаивала драконесса. Лауриль замотала головой. «НН не надо», — девушка захлопала обожженными ресницами и рефлекторно пригладила чуть обгоревшую челку. «Да, когда Элли решила помочь в прошлый раз, Лаврушке не повезло наклониться над тушками, чтобы приправ на них кинуть. Хорошо еще успел ее дернуть от кострища, пока сама не сгорела. Но драконессу пока решено было к готовке не подпускать. Как насчет занятий с магией? А вот переориентировать ее на другие мысли все же нужно. Знаешь, задумчиво сказала она, посмотрев на лучницу, боевым кинжалом разделывающую очередную тушку. А давай, мы проходили мимо сидящих полукругом гарпий, которые... Марика, строго окрикнул я девчушку в артефактном топике. Быстро выплюнь, куфать хафифа. С набитым ртом сказала одна из сестер. Три другие, сообразив, что я на них внимания не обратил, синхронно сглотнули. Тьфу, гадость какая, поморщился я. Хватит жрать сырую животинку. Скоро зайцы будут готовы. Милена, твой хвост, выплюнь мышь. Потратив 5 минут на то, чтобы напомнить 4 трудным подросткам, что жрать сырое и еще живое, даже если оно ими же поймано, плохо, с чувством выполненного долга плюхнулся на траву рядом с драконессой, которая лежала на спине, закинув за голову руки и наслаждаясь полуденным небом. Какая-то у нее прям нездоровая тяга к созерцанию, или тоскует о том, что сейчас не может летать. «Просто полежим», — уточнил я. «Нет, это помогает концентрироваться и расслабляться», — сказала драконесса, когда я прилег рядом, скопировав ее позу. «Не получается у тебя простым путем, поэтому я решила, что мы сегодня попробуем кое-что новенькое. Эксперименты?» — не удержался я. «Мы вроде бы не так хорошо знакомы, чтобы с места в карьер. Не боишься, что наши спутники все увидят? И, давай сразу договоримся, никаких огненных сквертов». Элиберут тяжело вздохнула. «Я убивала смертных и за меньшие, Глеб», — сказала она, неожиданно схватив меня за левую руку и стиснув ее своими пальцами. «Видит Создатель, я об этом пожалею, но тебя как того осла нужно мотивировать. Это жестковатая прелюдия», — выдавил я из себя, чувствую, как трещат кости, когда драконица потащила меня вперед, к себе, а потом прижала, к мягонькому, упругому, большому. Едва могу закрыть ладонью, а они у меня не маленькие, даже как-то, неловко, я, просто, очисть, разум. Элиберут лежала, закрыв глаза, пока моя рука покоилась на ее груди, прекрасной, мать ее, груди 2000-летней драконицы. Да что ж я за монстрофил какой-то, нахрен все это, где моя душа? Сюда иди, что там с тобой не так, что еще за поиски экзотики на грани самоубийства? Огляделся, не понял, а где лагеря вообще все, что за чернота? Я опять сдох, что ли? Вот так и знал, что жамкать втихаря не стоило. Глава 11. Еще никогда в моей жизни столь безобидное действо не превращалось в столь бесславную смерть. Даже за предложение вступить в маленький зубастый гарем Элли меня не прикончило, а всего лишь слегка переквалифицировала в летательного разумного, но гравитация оказалась сильнее. А тут, сама предложила, сама инициативу предъявила и, кто поймет этих фэнтезийных женщин? Я в темноте, и на меня словно что-то давит, не сильно, но ощутимо, терпимо, но не особо комфортно. Внезапно посреди темноты появилась фигура моей дракоши, которая, ничуть не изменившись внешне, смотрела на меня осуждающим взглядом, сложив руки под грудью, отчего та, слюни глоть, еще раз глоть, ну, хорошо хоть изо рта не побежала, а то, смертный, у тебя же множество женщин в окружении, а ты то и дело смещаешь свои устремления ко мне, немного рассеянно, удивленно, но с легким интересом спросила драконица, улыбнувшись, как улыбаются взрослые, глядя на проделки детишек, можно было бы обидеться на подобное, но с другой стороны, я для нее вообще букашка, важная букашка, которая может ей помочь, но букашка, думаю, что раз ты меня отправляешь на смертоубийство существа, об которого зубы сломали ребятки и посильнее, то я могу напоследок расслабиться и побыть немного идиотом, чтобы мозги не сплавились от всего происходящего. Я огляделся в темноте, тем более, что ты сама дала мне понять, что не против перевести наши отношения на уровень тактильной похоти. Ровным счетом ничего нет, кроме нас двоих. Но, если это посмертие, то как она здесь оказалась? Я бросил на нее косой взгляд. Это ведь не то, о чем я думаю. Именно оно, драконесса беззвучно оказалась рядом. Не думала, что это поможет, но, лучше будет никому не рассказывать, что я нашла дорогу в твое астральное тело через... Элли, заметив мой взгляд, убрала руки и одернула свой жилет, расправляя его по фигуре. Глаза на меня, драконесса схватила меня за подбородок и оторвала взгляд от... Да чего тут описывать, и так все понятно. Глеб, 1500 лет назад мне бы это даже польстило, но сейчас... Ты применила последние средства, да? Посмотрел я на ее огненные зрачки и улыбнулся. Драконесса, помолчав, утвердительно кивнула. Хватит. Подурковал и достаточно, но мне как-то не по себе становится от мысли, что при ее близости у меня просыпаются животные инстинкты, которые твердят лишь одно – обладай ей, подчини, сделай своей. Это, конечно, весело, но неправильно. Я не против позалипать на красивую женщину, тем более наставницу, ага-ага, фантазии с привлекательной учительницей – это наши все в пубертатном периоде, но границы, контроль. Контроль, и еще раз контроль, твой разум перевозбужден, сказала драконесса, и потому никак не получалось сконцентрироваться, я ввела тебя в ступор и немного подтолкнула в нужном направлении, в противном случае тебе пришлось бы еще долго топтаться на одном месте, а прогресс должен быть постоянным, угу, а меня успокаивали, что есть, возможно, сотни лет, прежде чем я встречусь с твоим будущим покойным мужем. Элли Бераут посмотрела на меня изучающе. Опять я словно лабораторная крыска. Спасибо, серьезно и спокойно произнесла Дракоша. За что, удивился я, за то, что ты согласился. Даже попытка, многое для меня значит. Мы, драконы, верим в приметы и знаки судьбы. Ну, улыбнулся я, теперь и ты признаешь, что я твоя судьба. Женщина снова посмотрела на меня как на ребенка. Теперь подробнее об астральном теле, попросил я о новом уроке, смотря Элли Бераут в глаза, в те, что на лице, но ее глаза пятого размера мне тоже интересны. Однако, делу время, а потехе час, ты уже сталкивался с ним, кажется, она облегченно выдохнула. Использование магического зрения позволяет увидеть астральную пустоту живого существа и определить, помимо всего прочего, его опасность. Другими словами, но мне это уже объясняла наставница, ХМ, наставница, с которой я, и ведь не скажешь, что я ее соблазнил, то, скорее наоборот, да и кто бы отказался от близости с такой красоткой, как Геката, никто, как и в случае с Элли, закрыв глаза, я мысленно выматерился, прости, послышался голос драконессы, но, так действительно проще, инстинкты мужчин, это то, что из века в век дает женщинам над вами власть, Геката. Она тоже использовала себя, чтобы меня заинтересовать, сказал, как будто с отвращением сплюнул. Наверное, поняла, что каким бы я ни был мудаком, но женщине, которая мне близка, не откажу. Сучка подготовилась к тому, чтобы я не смел ей возразить, когда будет нужно. Неужели заранее знала, что отправит меня сюда? Вернешься? Спроси ее сам. С каждым днем я все меньше верю, что мое возвращение будет не на мертвое пепелище. Если раньше я рассматривал ангелов просто как очень сильных и в край охреневших эльфов, то сейчас понимаю, что даже если демонам на земле удалось перебить одних, то за ними придут другие. И так снова и снова, пока их противники либо не сбегут, либо не сдохнут. Слуги Создателя всегда доводят дело до конца, не без грусти произнесла Иллибераут, оказавшись рядом со мной и погладив по голове. «Возможно, даже мира твоего уже больше нет. Давай не будем ломать мне психику окончательно», — попросил я. «Чтобы идти вперед, должна быть цель, моя, личная. Пусть это будет вера в то, что мне предстоит триумфальное возвращение с супероружием. Может быть, в гиблых землях найду еще один артефакт создателя, и это как-то поможет каким-нибудь едва живым и забившимся в нору демонам. А может, просто забыть и жить? Сперва я найду и уничтожу того ангела, который убил моих родителей», — твердо сказал я. «Ты знаешь его имя?» — удивилась Драконесса. «Даже не представляю себе. И как же ты, если я в самом деле не оторви и выброся то самое могучее оружие, от которого добро, которое хуже зла, сытся по ночам, то буду убивать крылатых до тех пор, пока мне не отдадут виновника. Для этого тебе придется стать очень сильным. А еще у меня будет дракон, не забыла? Нет, ангелов-то тебе по силам порвать на куски, или это только для свинопасов акция?» На красивом лице Иллибераут появилась улыбка. «Когда я восстановлюсь, то могу попробовать помериться силами даже с архангелом. Не уверена в исходе сражения, но уж точно щелчком пальцев меня не убить. Легко ты как-то согласна убивать для меня, а ты легко согласился убивать для меня. Мне кажется, такая настойчивость требует ответной благосклонности. А как же двойные стандарты драконьей морали? Не удержался я. Есть правила, но если сильно захочется». Женщина взяла мое лицо в свои руки и... Меня аж прострелило от головы до пят. Я не чувствовал своего тела, но астральная моя проекция буквально взвыла от притока мощнейшей энергии. И этого оказалось достаточно для того, чтобы удержать руки при себе, а мозги от необдуманных и импульсивных действий. Драконесса разорвала наш поцелуй и посмотрела на меня с некоторой нежностью. «Это что было?» – спросил я, глядя, как Иллибераут отлетает от меня на какое-то расстояние, с виноватой улыбкой рассматривая меня и покусывая при этом нижнюю губу. «А ручки-то, ручки как заламывает. Теперь понимаешь, что нет никакого обмана в моих словах, когда я сказала, что ты умрешь, если получишь желаемое». Сочувственно посмотрела на меня драконесса. «Я трачу огромную часть своей силы на то, чтобы защитить окружающих от своей же духовной силы. Чем крепче душа, чем она могущественней, тем больше из нее выход энергии». В голове образовалась одна догадка. «Дай угадаю, драконья чешуя – это своеобразный изолятор для таких вот выплесков энергии?» «Верно», – с серьезной миной на лице, – кивнула драконесса. «Чем сильнее будет твоя душа, тем больше сил потребуется на сдерживание ее энергии. Драконий доспех поможет тебе делать это без затрат собственной магии. До какого момента? Сколько энергии он может сдержать?» Женщина посмотрела на меня печальным взглядом. «Согласно легендам черных драконов, еще древние боги охотились за нами в период своего становления ради такой защиты. Остальное, думаю, сам поймешь». «Угу», — буркнул я. «Высшее образование — это не школа, тут головой почаще думать нужно. Или в армию сходить, чтобы дурь выбить. Дисциплина — основа порядка». «Да кто ж спорит-то?» — озвучил я риторический вопрос, оглядываясь. «Действия в астральном теле давались мне непросто. Я не мог пошевелить рукой или ногой так, как привык. Приходилось отдавать мысленные команды телу. А где душа-то?» – спросил я, почесав затылок и признав, что ни черта в этой темноте не нахожу. «Обостри свое восприятие», – посоветовала драконесса. «Это твой астрал. И сейчас ты впервые пришел сюда. Потребуется время, чтобы разобраться в том, как устроен твой внутренний мир. Своя душа тебе роднее всего. Быть может, по прошествии лет, твоя душа будет похожа на мою, и ты уж точно никак не затеряешься в собственном астрале. И на что твоя-то душа похожа?» — поинтересовался я. «На огромную пылающую огнем звезду», — без тени улыбки сказала Иллибераут, посмотрев куда-то сквозь черноту. «И она сжигает любого, кто пытается в нее вторгнуться своими грязными лапами. Тебе нужно научиться самому работать в проекции астрального тела. Грубых ошибок ты точно не сможешь совершить, на данном этапе уж точно. Просто будь здесь и привыкай. Для первого раза будет совершенно достаточно». «Есть, мэм», — шутливо козырнул я. «И последнее, мой мудрейший наставник». «Да», — драконесса явно куда-то торопится, но мне не рассказывает. «Может, потому что не стоит моего внимания этот вопрос? Мне нужно идти, пока мое вторжение не спровоцировало коллапс твоего астрального тела. А вон оно то, большая, сильная и независимая драконесса мой души астрал шатал. Такое без последствий оставлять нельзя. Мгновение, и я оказываюсь рядом с драконессой. На ее лице появляется доля удивления. Схватив ее за талию, прогибаю назад и касаюсь ее губ своими. Чувственные, они отвечают, мой язык проникает глубже. Меня не просто прошивает разрядом энергии. Я едва ли сдерживаю крик от того, как мне больно, но не подаю даже виду, натянуто улыбаюсь, глядя в ее широко распахнутые от ужаса глаза. Нельзя просто так забраться в душу мужчине и уйти отсюда, когда тебе захочется, ухмыльнулся я, чувствуя, как меня буквально колошматит от исходящей от нее энергии. Ты с ума сошел, скажи еще, что тебе не понравилось. Я и не говорю, что мне не нравится, вздохнула она, мягко высвобождаясь из моей хватки. Просто, все не так однозначно, как тебе бы хотелось, мы просто оставим все как есть, до лучших времен. А еще лучше, обрати внимание на тех, кто его у тебя добивается и не забивай голову ерундой. Когда закончишь, просто подумай о реальном мире, вспомни, где ты находишься, и астрал выбросит тебя. Все, работай, мне в самом деле пора. Образ Эллибера утрастворился, и я остался один среди темноты. Мысленно хрустнул костяшками пальцев. Гордый и благородный древний дракон. Да, голову ерундой не забивать. Да, ну, хорошо. Меня это твое поведение, Элли, только распаляет. И я уверен, что ты об этом прекрасно знаешь. А теперь, займемся поисками моей души. Что там нужно было? Выбросить из головы все лишнее и сосредоточиться? Ну, давайте-то попробуем. Не знаю, сколько времени прошло, ибо ощущать его тут было тяжеловато, но я все же что-то нащупал. Что-то отдаленное, что-то теплое, источающее мощь. Поскольку больше ничего интересного, кроме пустоты, не наблюдалось, то я решил, что нашел то, что мне нужно, и скомандовал себе двигаться в ту сторону. Правда, тут меня ждало первое разочарование. Приходилось прорываться словно какое-то желе, которое все пыталось выбросить меня назад. Не знаю, сколько времени потратил на то, чтобы приблизиться к тому, что меня манило и ждало, пока не понял, так я точно никуда не доберусь. Но, если это мой астрал, то разве я здесь не хозяин? Если мне нужно куда-то попасть, то зачем думать о том, как я переставляю ноги, а не захотеть оказаться рядом? Пара попыток для того, чтобы сформировалась нужная мысль, и я словно в скоростном поезде мчусь куда-то, сквозь однообразное мрачное далеко, в надежде, что оно, как в песне поется, не будет ко мне жестоко, а то и так тело после лобызаний с драконицей еще побаливает. Но, не мог же я позволить ей оставить за собой последнее действие. Мой экспресс словно врезался в гору, ибо меня дернуло вперед так, что чуть на части не рассыпался. Пришел в себя, огляделся. Все тот же мрак, вот только. Передо мной висела здоровенная такая дура фигура. Контур человеческого тела, имеющий насыщенный серый цвет. Знакомо выглядит, знакомо, я так в магическом спектре наблюдал сущности эльфов и прочих своих знакомцев. Значит, что, правильно, ни для кого не секрет, что я такое, стоит им воспользоваться магическим зрением. Почему? Ну так в центре груди этого наглядного астрального пособия находился здоровенный такой сфероид, подернутый серо-черной дымкой с отчетливыми зелеными прожилками, находящимися в постоянном движении. Отчетливо виднелось здоровенное такое черное пятно, похожее на чернильную кляксу. Капитан Очевидность, можно вашу фуражку? Спасибо. Так вот, Ватсон, элементарно, эта хрень явно та самая демоническая метка, о которой я не так давно узнал. И, если я прав, а догадываюсь, что не ошибаюсь, то ее прекрасно видно любому, кто имеет глаза и нужные способности. Блестяще. От сферы во все части схематичного человека расходились, будто вены, многочисленные разветвленные отростки, толще у самого источника, много тоньше, у оболочки контура. Понятно, сфера – это душа, вены – это маготоки. Не буду акцентировать внимание, что в члены и в голову идет равное их количество. Через маготоки по всему телу зелено-серо-черная субстанция выходила из контура тела и просто растворялась. Ну, тут еще проще. Принцип аналогии и сопоставления имеющихся фактов, зелено-серо-черное вещество – это и есть моя магия теней. И, если я правильно разглядел, то истоки зеленого цвета тянутся откуда-то из глубин сферы. Любопытненько. Пристально рассмотрел свои маготоки, но не нашел чего-то неправильного, это знак того, что с проводимостью магии у меня в теле все отлично. Наверное, да. А теперь, давай-ка рассмотрим пристальнее мою душу. Что за черт? Как бы я ни старался, но не смог приблизиться к сфере. Стоит мне только захотеть этого, меня отбрасывает назад. Это ж неспроста, выдал я глубокую мысль. Сколько бы попыток ни предпринимал к проникновению внутрь, не получается, хоть ты тресни. У меня на пути какая-то невидимая стена, а ты ж сука какая. А ну-ка, пропусти меня, чем бы ты ни было, приказал я неизвестно чему и снова попробовал проникнуть. Да хрена с два, почесав загривок, нашел среди извилин дельную мысль, скомандовал себе оказаться сбоку от этого контура и на расстоянии, чтобы видеть его целиком. Ага, неси меня, экспресс, в свою страну эспрессо. Так вот ты какой, ниндзя-бурундук, изрек я, глядя на контур с расстояния в. Да хрен его знает с какого расстояния, главное другое, этот контур, ни разу не контур, это реально серая фигура человека, без особенностей, просто как будто грубая компьютерная модель с расставленными в стороны руками и ногами. Прям венецианский человек да Винчи, только конечности подходящие по смыслу количества. Так понимаю, это насыщенная серая субстанция контура и есть то, что не дает мне поближе познакомиться с душой. Боится, что я ее своими грязными лапками заляпаю, оберегает, будто Цербер да Морощ. Со стоном залепил себе рукой по лицу. Внешний барьер, да? Спросил я у окружающего меня астрала. Ответа не услышал, но показалось, будто где-то краем уха зацепил отборную матершину. Да нет, показалось. Кто ж у меня в астрале будет хуями лаяться, кроме меня? Это же не проходной двор, так ведь? Так, ладно, посмотрим на душеньку с предложенного расстояния. С той дистанции, с которой меня отбрасывало, сфера кажется гигантской, метров 10 в радиусе. Приглядевшись повнимательнее, заметил, что пусть оболочка сферы кажется глянцевой, однородной, на ней имеются рубцы, и их немало, сосредоточены с противоположной от черной кляксы стороны, что как бы намекает, это и есть место, где была повреждена моя душа, а рубцы – следы заживления. А вот расположение, кляксы явно не на поверхности оболочки души, в ней самой, а может даже и глубже. Нет, все же в оболочке, потому как я не вижу, чтобы над кляксой гуляли серые, черные или золотистые дымки. Хм, демоническая метка словно специально расположена там, где она бы распалась в моей душе последней в случае ее гибели. Это просто моя паранойя разыгралась, или в самом деле все именно так запланировано, нужно будет спросить, или проверить. Нет, последнее, к черту, рисковать душой, чтобы узнать о подобном, откровенно тупая идея. Покружив рядом с манекеном, заметил на душе еще одну странность. Сперва принял ее за внутреннюю черноту, но она не перемещалась. Пригляделся. Еще одна клякса, но только меньше. В разы меньше. Да и более аккуратная, что ли. И тянуло от нее не тем холодом, как от демонической метки, а чем-то волнующим, сильным, желанным. Так, блять, это что еще за херня такая? Элли, радость моя недотрожная, что еще за метка с твоим привкусом на моей душе, а, и какого хрена я о ней узнаю только сейчас? Кажется, дракоша мне задолжала еще один проникновенный рассказ о себе и том, что происходит. Снова попробовал дотянуться до души, и снова ничего не произошло. Да то ж ты будешь делать-то, несмотря на мои попытки, ничего не произошло. Внешний барьер не поддавался ни в каком разе. Я откровенно устал пытаться прорваться сквозь него на скорости, медленно, прогулочным шагом, вальсируя, на цыпочках, в присядку. Как только не изгалялся, не получилось. У нас на районе несговорчивым зубы считали, процедил я, на миг подумав, а чего это мой манекен такой здоровый. Поломал голову, но все же оформил желание, чтобы он соответствовал мне по размеру. И вот, напротив меня стоит серая моя копия, реально манекен. И что вы таки хотите сказать в свое оправдание? Спросил я, смотря барьеру в лицо. Ожидаемо, что он меня проигнорировал. Ну и пошел ты, в сердцах бросил я, с досады рубанув манекену кулаком в лицо. Стремительный серый выпад, звук ломающихся костей и эстонский экспресс мчит меня сквозь слоумо, в котором внешний барьер пробивает мне прямой в челюсть. Распахнув глаза, увидел над собой вечернее небо, подернутое дымкой красивого оранжево-красного заката. Звуки доходили до меня как до киношного героя, пережившего контузию. Нет, ну, какая у меня нахальная защита души-то, а, чуть что, сразу драться. Потрогал лицо, прислушался к ощущениям. Нет, вроде бы все целые, даже конечности чувствую. А я уж начал бояться, что у меня позвоночник в трусы ссыпался. А они у меня новые, местного производства. Небрендированный Кальвин Клюн с китайского развала на окраине, но все же пойдет. Главное, что нигде не жмет. Танцевать я, конечно, в этих укороченных семейниках не пытался, но я и в своем мире был не ахти какой любитель это делать. Эх, хорошо-то как, лицо ласково трепал теплый ветерок. Красота-то какая, сейчас бы шашлычок, пивка, да с удочкой посидеть на бережку, а потом ухи сварить. Моя секундная ностальгия тут же прошла, как перед моим взором пролетели три фаербола, два ледяных клинка и тонкая молния. И все это, в сопровождении града стрел и арбалетных болтов. Не понял, у нас война что ли? Так и хули я тут разлегся. Вперед, навстречу приключениям. Все равно моя жопа во власти обстоятельств, так почему бы не жить весело? Глава 12. На ногах я оказался быстрее, чем мог об этом подумать. Илли рядом уже не наблюдалось, зато пожиратель душ как влитый сидел в руке. Короткий призыв, и мир погружается в монохром. Своих товарищей я могу без проблем определить по их астральным следам. Вон Ликардия, серый контур без содержимого. Рядом с ней Дракоша, чуть более массивная фигура, внутри которой наблюдается необычная серая сфера, как у людей, а сгусток огня. Хаем, в само деле солнце. Контур с беловато-серым содержимым, это Лауриль, которая, облюбовав какое-то дерево, словно фэнтезийный пулемет посылает одну стрелу за другой. Фратер и слуга, вполне себе обыденная серость, а Олегус, который кого-то там бьет дубиной, серость с тонкой чернотой. Пардоньте, это не дубина, оборотень вырвал с корнем молодое деревце и сейчас с его помощью умножит на ноль. Серость, от души которой веет каким-то звериным холодком, это Корделия, которая, хохоча, бегает по полянке и бросает во врагов ледяными клинками. Маг воды, льда, Люция, она примерно так же ощущается, как и Ликардия, только если у вестницы пустота внутри с примесью безумия, то у вампирши, от нее веет холодом. Против нас около 50 бойцов, нападающих с трех сторон, прижимая нас к воде. Хреново, есть и просто люди, их большинство, а есть и маги, чувствую ауру какого-то сильного оружия или артефактов. Запах дыма, что горит, некогда отвлекаться. А где? Справа, из-под леска вылезает какой-то мужик в явно непростых доспехах, который бросается на меня с секирой. Стоп, это не мужик, это хреново гора металла. И это я про его щит, который размерами метра полтора на два и с руку толщиной, и удерживает его выродок от 2 до 2,5 метров ростом, столько же в ширину, наглухо забронированный с ног до головы, увешанный поперек груди и правого плеча цепью толщиной с мою руку, и на ногах цепи, и на левой руке такие же, а шлем, это шлем вообще, и почему у него аж 6 прорезей для глаз, где забрало, где прорези для дыхания, паладин, чтоб тебе в вино нассали, ты почему его еще не задушнил рассказами о неправильности такой брони, а вообще законно такую тварь держать, когда у нее руки и ноги размером с 2 мои ноги в самых широких их частях. На глаза бросается закрепленный на правом плече щиток с синим фоном, на котором золотистые эмблемы, да и в рот его наоборот. Это что за выродок такой? Левой рукой он держит металлическую плиту, которую явно вырвал из корпуса японского линкора «Ямато», это не может быть щитом, а в правой находится 2-метровая массивная секира, которой он управляется так, будто это чесалка для спины из полого пластика. Что за дерьмо вообще? Лезвие его оружия наливается красным свечением, резонирующим с его серо-красной душой. Не искушаю судьбу и бросаюсь в сторону. Секира гиганта бьет по берегу, а спустя секунду на месте удара широкой волной проходит. Землетрясение. Серьезно. Почву дыбит и уродует в паре метров от места удара, а сияние оружия угасает. Сразу же за ним появляется из воздуха душа с серо-сиреневыми оттенками и пытается нанести удар в смотровую щель шлема. Гигант перехватывает руку одной из гарпий. Слышу хруст и тихий всхлип. Девушка, получив удар в лицо бронированным шлемом, отлетает в сторону и больше не двигается. Над ней вздымается топор и мир наливается зелеными красками. Действую быстро и на рефлексах. Рука вперед. Отклик от пожирателя души, струя пламени бьет металлического засранца в грудь, обвивает его с ног до головы. Слышу яростный рев, фигура в металле начинает метаться из стороны в сторону, бьет себя по доспехам, которые объяты огнем, отступает, бросая свою секиру. Стремительным рывком сближаюсь с орущим ублюдком, подгадываю момент, пока он пытается сорвать с головы шлем и бью в шею, которой там нет. Клинок проходит сквозь пустоту, не встречая сопротивления, ощущаю жар собственного колдовского пламени. Шаг назад, удар по доспехам, звон металла и легкая инерция удара в рукояти. Я эту тварь даже не поцарапал. Что за? Это демонический меч или Насрана. Гигант явно не в мифрил одет. Пригнулся, уходя в сторону от брошенного в меня пылающего шлема. Пригибаюсь, и надо мной пролетает его могучая рука, одной оплеухи от которой мне хватило бы на то, чтобы потеряться. Гигант бросается вперед. Отлично, он позабыл о гарпии. Внутри него бушует алый огонь, резко контрастирующий с плавящим его доспехи колдовским. Что это за тварь такая? Мелькает раскаляющаяся секира. Да хрен тебе, а не моя голова. Укол клинком в сочленение пластин брони между ногой и туловищем. Ничего. Разрываю дистанцию, уворачиваюсь от его секиры. Гарпия, не могу определить, кто именно из них, далеко за его спиной, но не встает. Продолжаю выманивать его на себя. Надень броню. Рев бархатистого голоса рвет уши, и передо мной появляется Элли, чей двуручник скрещивается с монструозной секирой. К фургону. Быстрее. Драконесса входит в землю по щиколотку. Вижу, как рядом с гарпией появляются еще две девушки. Судя по окровавленным частям тела, которые не прикрывала их смешная броня, им досталось. Подхватив сестру под руки, они утаскивают ее в сторону, обходя ублюдка, которого на себя выманивает Элли, освобождая им путь. Оглядываюсь. Всюду кипит бой, и стоит наш фургон, обугленный и сломанный пополам. Нет, а вот за это я реально глаз на жопу натяну, уебком. Бросаюсь к нашему лагерю, вижу, как из-за фургона появляется голова Милены, что машет мне. Кто на нас напал? Вопросы задаю, удостоверившись, что есть время на переодевание. Есть. Стоим у подножия холма, с одной стороны прикрыты останками фургона, с другой оборону держат Люция, Ликардия, Олегус и Рыжая, которая только что воткнула в горло одного из вражеских солдат свой клинок-сосульку. Милена помогает мне переодеться в драконью броню и споро закрепляет ремешки, но их многовато для нас двоих. Рядом возникают еще две пары рук, Милана и Марика уже тут, а без чувств на траве рядом со старшей гарпией уже лежит Марина. А почему Милена сидит на земле? У нее ноги перебиты. Что за херня вообще творится? Мы не знаем, меж тем тараторила Милена. Все было как обычно. Вообще ничего не происходило. А затем из леса стали появляться они. Мы были в патруле. Не было ничего. Ни запаха, ни фигур, ни движения. Мне перебили ноги, и я едва успела сбежать, чтобы предупредить. Мы отвлекали ублюдка, продолжила Милана. Марина подумала, что его можно убить через прорезь в шлеме, но не смогла. Мы убили двух магов и бросились ее спасать, это уже Марика дополняет, заканчивая с ремешками на моей правой руке. Почему меня не разбудили, господин? В глазах Милены вижу вину и страх. Это началось 2 минуты назад. Мы виноваты, потому что мы охраняли лагерь, бросились в бой, думали, что справимся и вас не нужно будет прерывать. Госпожа Дракон сказала, что вы заняты чем-то важным и трогать вас не стоит. Она уводит взгляд в сторону. Марина должна была вас разбудить. Неожиданно брякнула Милана, поежившись так, что ее голова едва не спряталась за стойку воротничка. Простите ее, она немного. Позже разберемся, доспех готов, а девочки явно бы нашли себе применение в любой команде Формулы-1. Как убить эту тварь? Указываю на ублюдка, с которым сражается Элли. Сука, он горит, с него металл стекает вязким ручейком, его дракон бьет такими ударами, что он в землю входит, а тварина не ломается. Мы не знаем, испуганно икнула Марика. Их уже 1500 лет никто не видел. Сколько таких? Он один. Милена, позаботься о Марине. Милана и Марика, найдите тех, кто слабее всего защищен, и порвите их в клочья. Да, да. И еще, я поймал Марику за руку, чтобы вернулись живыми. А то в нежить обращу. Ясно? Да, захлопала глазками та. Так чего ждете? Пошли. Обе девушки разом исчезли из поля зрения. Продержишься? Спросил я у Милены. Девушка, утерев слезинку, погладила непутевую сестру по голове, после чего резко выбросила в сторону руку. Сверкнул металл, и из кустов упало тело арбалетчика. Да, хлюпнула носом она. Господин, простите, я подвела. Если умрешь, подведешь еще больше, серьезно сказал я, и вкусняшку не получишь. Поняла, она была в маске, но я понял по глазам, что старшая гарпия улыбается. Наклонившись вперед, поцеловал ее в щечку. На удачу, перехватив оружие, направился в сторону Элли Бераут. Тварь не берут даже зачарованные мечи, сомневаюсь, что у Элли простая железяка. Это неправильно, но колдовской огонь его изрядно расплавил и продолжает это делать, но все слабее. Бегу к драконессе и на ходу вызываю еще один поток огня. Струя пламени ударяется в подставленный щит и растекается по нему в то время, как выродок продолжает атаковать драконицу своей секирой. Еще один удар по земле, Элли уходит в сторону прыжком. Колыхания земной тверди подбрасывают ее, но она с грацией циркачки шагает по земляным вздутиям, отдаляясь от противника. Продолжаю жечь огнем, стараясь задеть голову или тело. Все напрасно, громадный кусок металла помогает ему укрыться, а толщина защищает от опасности. «Вот же Шес, это ублюдок», — сказала мне Элли Бераут, оказываясь рядом. «Противник наступает на нас медленными шагами. Я так и понял, как его убить, разрушить душу. Мой меч не пробивает его доспехи, они зачарованы, и это странно. Нужно жечь огнем, сильным огнем. Подключайся». Странно, что она не сделала этого раньше, но все вопросы, потом. «Будь готов атаковать его, как только пробью его аурный доспех. Это еще что за срань? Прикрой. Я чувствую, как начинает жечь руку изнутри, но не имею права прекратить магическую атаку. Сейчас это все, что у нас имеется. Уверен, пламя Элли как минимум не уступает моему, поэтому начинаю смещаться в сторону, чтобы он среагировал на меня. Получается. Ублюдок поворачивается правой стороной к драконессе и на него обрушивается еще один поток пламени. В отличие от моего и от того, что демонстрировала ранее, это был настоящий огненный шторм, по сравнению с которым мой колдовской огонь, вспышка циркового фокусника рядом с работой огнеметчика. Драконесса выдыхала буквально волны огня, которые полностью охватывали ублюдка с ног до головы. И, признаюсь, мне даже как-то неловко стало от того, что я тут демонстрирую. А ведь считал свой колдовской огонь самым могущественным оружием, какое есть в распоряжении колдуна. Сперва ничего не происходит, лишь струйки расплавленного металла становятся более активными, но выродку хоть бы что. А затем нас оглушает звуком, с которым обычно складываются многоэтажные дома из-за взрыва газопровода. Вот только эта падла стоит, как стоял, только металла, стекающего с него, стало еще больше. Краем глаза замечаю, как рухнула на колени Элли, держась рукой за гарду своего меча. Ублюдок прикрывается от меня своим куском металла и делает шаги в ее сторону. Секира наливается красной. «Да хрен тебе, не вижу смысла что-то орать», бросаясь в атаку. Стряхиваю руку, прекращая воздействие магии и бросаюсь к врагу. Полыхающий огнем гигант машет щитом, чтобы размазать меня по всей вселенной. Я падаю на колени и скольжу по траве чуть вперед, вгоняя с последней надеждой пожирателя душ ему в колено. Демонический клинок входит в металл с легкостью сверхзвукового самолета, пронзающего небеса. Металл, прикрывающий его правую ногу, разлетается на куски, как только я пропускаю сквозь него магию теней. Нога разделяет на две части и громадная туша начинает заваливаться прямо на меня. Падаю на бок и колбаской откатываюсь в противоположную сторону. Грохот падения едва не подкидывает меня в воздух. Обрадовался тому, что все прошло хорошо, и в этот момент новый раскат грохота и земля делает то, чего я опасался. Громила ударил своим оружием по поверхности. Заряд, сосредоточенный в его секире, разорвал травянистый покров и рыхлый берег, превратив их в быстро растущие разломы. Да чтоб тебя, едва не свалившись в один такой, благодарю Элли за то, что мои доспехи не стесняют движения. Прыгая через расселины, благо это еще было позволительно, добрался до ублюдка. Сконцентрировавшись на том, как бы не рухнуть вниз, едва не пропустил удар полыхающим щитом. Если б не уклонился в сторону, он явно снес бы меня к черту. Громила силился подняться и для этого использовал любые возможности. Ну, а у меня в планах совсем другое. Вскакиваю на его отрубленную ногу, забираюсь на грудь, попутно перерубив левую руку с чудовищно большим щитом. Да, внутри тоже пусто. Гигант, опиравшийся на потерянную конечность, откидывается на спину, что почти сбрасывает меня с его грудины. Упираюсь ногой в поврежденную руку, готовлюсь нанести удар в центр оплавленных пластин нагрудника. Едва успеваю пригнуться, когда покрасневшая секира проходит над головой. Распрямляюсь для того, чтобы двигаться вперед, и получаю удар в спину, который сбрасывает меня с ублюдка в тот самый момент, когда пожиратель душ только-только вошел в его грудь, оставляя после себя разрезанный надвое верх нагрудника. Падаю на траву, кувырком ухожу в сторону от прилетающей следом секиры. Да что ж ты все не сдохнешь? Демонический клинок рассек лишь броню, душа так и продолжала гореть внутри пустых лад. Я видел ее сквозь горловину развороченной кирасы. Секира вновь взлетела вверх. Я бросился вперед. Секира наливается красным, а пожиратель душ уже входит в плечевой сустав твари, ну или туда, где он должен находиться. Клинок идет туго, словно металл становится крепче. Я отрубаю руку в тот момент, когда она изменяет направление удара и готова рухнуть мне на голову. Да я блядский кузнечик со всеми этими прыжками. Оказавшись на располосованном нагруднике ублюдка, хватаюсь за края брони, красная секира падает на землю, но ее лезвие стремительно теряет свой интенсивный цвет. Оружие втыкается в землю, тряхнуло, а под клинком образовывается небольшой котлован. Ну вот ты и допрыгался, сученыш. Пожиратель душ крепко сидит в ладони. Серо-красная сфера виднеется сквозь проделанный разлом. Кое-где еще полыхает колдовской огонь, но он стремительно гаснет. Это сильная магическая тварь. Иди к папочке. Клинок входит в сделанный им же ранее разрез. Острие слегка замирает, когда соприкасается с оболочкой, видимой невооруженным глазом души. Кончик соскальзывает, и я наношу второй удар. С хрустом распадается чужая душа. Глифы на клинке загораются так ярко, что начинают светиться. Наружу с ревом вырывается серо-красная суть этого существа, частично впитавшись в клинок, но большей частью рассеявшись, растворившись где-то позади меня. Сил нет. Спрыгиваю на траву. Едва не упал в расселину. Посмотрел на оставленный секирой котлован. Пообещал найти того, по чьему велению она превратилась в прах так же, как и рассыпался ублюдок. Найти и сделать с ним кое-что очень интересное. Оглядываюсь и смотрю на Эллибераут, которая выглядит бледнее смерти и шатается, опираясь на меч. «Мы победили!» — прокричал я ей. «Обернись, дубина!» «Совсем никак должна стонать спасенная своему спасителю», — отвечает она мне. «Смотрю туда, откуда вылез раньше этот бронированный говнюк. Мне навстречу несется десяток рослых таких мужиков с мертвецки бледными лицами, абсолютно пустыми глазами, одетые в кольчужные доспехи, да еще и с мечами наголо, и лезвия у них лучатся красным светом. Это не люди, это какие-то твари, у которых нет душ, мне незнакомые, но от них несет некромантией. Убью, размажу мечом, и даже магии не надо, главное не подставлять голову». Выломав парочку могучих деревьев, из леса появляется еще один ублюдок, на этот раз вооруженный трехметровым мечом, от которого бы пустил слюну обычный японский школьник, призванный побеждать какого-нибудь там владыку демонов. «Сука, достали! Да где ж я вас всех хоронить-то буду?» Обреченность в моем голосе откликается эхом в пожирателе душ, что зажат в левой руке. Мир привычно приобретает серые и зеленые оттенки. В правой руке формируется копье Лилит. Короткий замах, шаг вперед для придания скорости и дальности полета, хоть это почти и бессмысленно. Зеленая стрела впивается в грудь второго ублюдка и скрывается внутри. Спустя мгновение, его разрывает изнутри и обломки убивают половину бегущих ко мне мужиков. Еще на двоих сверху пикируют человекоподобные черные зубастые няшки, отрывая им головы своими когтями и вырывая куски шеи, и тут же сплевывают, шипя от ярости и просто разрывая солдат на куски когтями. Умницы, девочки, хотя накраситься бы вам, а то выглядите как моя бывшая сбодуна. Тело дрожит от переизбытка магии из-за продолжительности использования магического огня. Перекладываю пожиратель душ в правую руку, удерживаю чуть ниже левой рукой. Как только рядом оказывается первый, напитываю демонический клинок магии теней и бью по аллеющему мечу врага. Уи-и-и, Элли, я умею летать. Судя по выражению лица, драконесса тоже слегка охренела, но предпочла взять меч в руки и приготовиться сражаться. Глава 13. Не знаю, что там ощущали пассажиры самолета Бройлер 747, терпящие крушение на протяжении какого-то слишком мизерного количества серий. Мой рассказ об обретении возможности летать закончился падением на спину и скольжением, с углублением в дерн. Посмотрев на образцовое место крушения летательного аппарата, понял с горечью и разочарованием, что пилот из меня как из старого деда правитель королевства. Вроде бы и задатки есть, но что-то как-то смешно всем вокруг от моих выкрутасов. Поднявшись на ноги, убедился, что с противоположной стороны среди моих не было тяжелораненых. Пока что, а там прибывало и прибывало врагов. Уже человек под 40-50, с которыми машется на деревьях Олегус, то и дело отсекают конечности фратер со слугой или Люция разрубает неудачников пополам, а рыжая мандавошка что-то там кудахчет за спинами остальных, то исчезает, то появляется, то снежком в забрало кинет, то кипятком кого-то обосса больет, а то и вовсе зальет льдом путь для славных рыцарей, которые превращаются в живые камни для керлинга. А где вестница? Ликардия нашлась неподалеку, Она сражалась сразу с 5 противниками, которые походили на магов, если судить по их рясам. Только уж что-то странноватое у них мечи и копья, разноцветные. Милена вроде бы как привела в сознание Марину, но у младшей гарпии глаза в кучку собраны. Вроде бы травы там какие-то жуют, к бутылькам прикладываются. Хаем, наша походная аптечка не сгорела что ли? Ну, как наша, запасы Люции и Корделии. Но мы же на одной стороне, не так ли? Это я уже обдумывал, на бегу приближаясь к Эллибераут. Драконесса прикончила уже парочку этих бледнолицых, но их это вообще мало останавливало. Противников осталось 5, и они вполне себе натурально оттесняли Элли, пытаясь взять ее в круг или поразить атакой своих алых мечей, вынуждая драконессу уклоняться. Души у них были похожи на те, что я наблюдал в обоих выродках, но послабее, что ли. Детеныши выродков, вот только у них имеются тела и головы, которые запросто отрывали мои гарпии, а значит, а ни хрена это не значит. Вон, 2 безголовых полудурка бегают, машут своими мечами, пытаясь попасть по гарпиям, которые стремительными ударами с воздуха вырывают у мерзости все новые и новые куски. Делли и ее окруженцев осталось 10 метров, когда им удалось ее подловить. Двойной выпад в сторону драконицы, она привычно уходит в сторону, парирует нападение 3-го, уходит от 4-го. 5-й ударом своего меча подрезает ей сухожилие, и женщина рухнула на землю. Я отчетливо услышал ее всхлипывание. 2 метра до противников. Их мечи возносятся над головами, чтобы пронзить ее алой энергией своих клинков. Приглашать меня на бойню не нужно. Встал на путь практика, значит, будь готов запачкаться. Я захватываю магию теней из пожирателя души и выплескиваю ее при ударе в спину ближайшего врага. Лезвие упирается в металл кольчуги. Секундное замешательство. Нехотя, словно я режу хлеб тупым ножом, демоническое оружие входит в тело воина, а жало меча появляется у него из груди. Привет, ублюдки. Когда их товарищ взорвался черным туманом, потеряв свою душу, я, не дожидаясь, когда затупки, смотрящие на меня белесыми глазами, продолжат начатое, бью огнем по тому, который стоит напротив.